Глава 458. Маленький эпизод. Получив именной список членов Совета Истины, который предоставил Шут, Цзуи сперва нацелился на Дюка Лесли. Дюк Лесли являлся кольценосцем, занимал довольно высокое положение в Совете Истины, притом происходил из прославленного клана Лесли. А главное, что он, как владелец клуба Дюк, непременно располагал многими тайнами Совета Истины. Кто знает, возможно, через него удастся выйти на более крупную рыбёшку. Ранее Цзуи на Гаити ликвидировал одного жезлоносца, и хотя заполучил богатую добычу, ему мало что удалось вытянуть из воспоминаний души этого человека. Внутренняя структура Совета Истины держалась чрезвычайно строгой секретности, тем не менее Цзуи верил, что даже в тайн-организации существуют изъяны и уязвимые места, нужно лишь как следует поднапрячься. Он надеялся, что Дюк Лесли и есть то самое уязвимое место Совета Истины. Цзуи поискал во внутренней сети данные о Дюке Лесли и обнаружил, что этот прямой потомок клана Лесли по прозвищу Герцог пользуется огромной известностью в американском и европейском сообществе экстраординаров и не только является экстраординаром класса Б, но еще и сформировала вокруг себя группировку, именующуюся Герцогской бандой. Клуб Дюк как раз был притоном этой банды. Цзуи еще наткнулся на одну новость, где сообщалось, что Дюк Лесли недавно изъявил желание купить медальон избегания смерти. Несмотря на то, что медальоны избегания смерти продавались только в Китае, их влияние не ограничивалось китайским сообществом экстраординаров. Эти вещи, способные спасти жизнь, естественно, активно расхваливались. В настоящее время аукционная цена одной штуки составляла 300 миллионов юаней, притом медальоны имелись в ограниченном количестве. Партия изготовленных Цзуи медальонов к настоящему времени уже почти вся была распродана, хотя вероятность подвергнуться смертоносной атаке была крайне мала, уже несколько владельцев медальонов попали в такую ситуацию. Впоследствии эти случаи послужили прекрасной рекламой для медальона избегания смерти, многие медальоны переходили из рук в руки и уходили за границу. Вполне нормально, что такая личность, как Дюк Лесли, изъявила желание приобрести предмет, позволяющий уцелеть против мощнейшего удара экстраординара класса А. Поэтому Цзуи взял с собой эту приманку. «Что это за хрень?» Мужчина в костюме, насупившись, потянулся к медальону, что находился в руке у Цзуи. «Дай посмотреть». Но он даже не дотронулся до медальона. Цзуи одернул руку назад, спокойно сказав. «Эта вещь стоит как минимум 40 миллионов долларов. Если сломаешь, сам возместишь ущерб». Мужчина пришел в ярость и хотел преподать Цзуи хороший урок, однако, столкнувшись с ним взглядом, почувствовал, как холодок пробежал по всему телу. Сердце охватил неописуемый страх. «Ты...» Только спустя некоторое время мужчина наконец пришел в себя и, сглотнув слюни, с трудом произнес: «Подожди здесь!» Цзуи махнул рукой, словно прогоняя муху, но мужчина не решился буянить, а понуро убежал наверх докладывать. Последний не мог не доложить. В противном случае, если будет сорвана потенциально хорошая сделка для Дюка Лесли, его будет ждать один-единственный исход. Его посадят в бочку, которую зальют цементом, а затем выбросят в море. Цзуи, терпеливо ожидая возле лестничного прохода, закурил сигарету. Внизу, в главном зале клуба, шумная электронная музыка как раз достигла кульминации. Бесчисленные парни и девушки в ритм музыки бешено извивали телами, трясли головами и с криками вскидывали руки вверх. Это были прямо-таки дьявольские танцы. «Сигаретки не найдется?» В этот момент подошла молодая обворожительная девушка и кокетливо улыбнулась Цзуи. «Спасибо». Цзуи окинул ее взглядом. Девушка носила мини-юбку, имела превосходную фигуру, вдобавок на лицо был нанесен макияж в стиле Smoky Eyes, поэтому выглядела она очень сексуально. Цзуи с преспокойным видом передал ей сигарету. Взяв сигарету, девушка достала свою зажигалку и закурила. После одной затяжки ярко-красные губы раскрылись и выпустили кольцо дыма. Выразительные глаза заигрывающе уставились на Цзуи. «Как звать тебя, красавчик?» «Можешь звать меня Джоуи», — Цзуи ответил. «Какие будут указания от госпожи полицейского?» Обворожительная девушка чуть не задохнулась от сигаретного дыма. Она с выпученными глазами и потрясенным видом суетливо замахала руками. «Что за чушь ты только что сказал? Ты английский учил физрука?» Оказывается, разбирается в китайском сетевом юморе. Примечание переводчика. Если у человека плохой английский, то в китайском интернете в шутку могут сказать, что ты учил английский у физрука. Своей реакцией она развеселила Цзуи. А он сказал: «Госпожа полицейский, у меня нет времени играть с тобой в отгадывание, я бы на твоем месте немедленно ушел отсюда». Хотя девушка отлично создала себе образ девицы легкого поведения и дурила голову посторонним, однако ей было не укрыться от духовного восприятия Цзуи. Под юбкой были привязаны два пистолета, на груди под одеждой имелся значок. Цзуи даже сумел просканировать надпись на значке NYPD – Нью-Йоркский полицейский департамент. Обычно он не пользовался духовной сетью, чтобы просканировать посторонних, но в такой обстановке не мог не принять никаких мер предосторожности к человеку, который к нему внезапно подошел. Любопытно, оказывается, за клубом «Дюк» следит немало людей. Девушка, чьё положение раскрыли, точнее, женщина-полицейский изменилась в лице. Она с трудом улыбнулась, в глазах пропало всякое кокетство. «Чудак!» Договорив, она просто развернулась и ушла. Этому маленькому эпизоду Цзуи не придал никакого значения и продолжил в ожидании курить. Не успел он скурить и полсигареты, как сверху спустился двухметровый чернокожий верзила с оголенным торсом и хриплым голосом обратился к Цзуи. «Герцог готов встретиться с тобой. Следуй за мной». Цзуи потушил сигарету и выбросил ее в мусорное ведро поблизости, спросив. «Обыскивать не будешь?» — спросил из чистого любопытства. Верзила лишь презрительно ухмыльнулся. Цзуи, пожав плечами, последовал за человеком на третий этаж. Когда чернокожие Верзила и Цзуи подошли ко входу в комнату, охранявший этот вход мужчина в костюме открыл дверь. «Проходите». Комната была очень большая, площадь составляла как минимум несколько сотен квадратных метров, каких только удобств здесь не было. Это место явно предназначалось для высокопоставленных лиц. Внутри присутствовало множество людей, на полукруглых диванах сидело несколько десятков человек, которые шумно болтали и выпивали, пели караоке и играли в карты. Среди присутствующих сильнее всего в глаза бросался мужчина, сидевший на корточках между диванами. Ему на вид не было и 30 лет. Он имел привлекательную внешность и бледную кожу, носил черную рубашку, а на груди висел значок в виде крыльев. «Стальные крылья!» Это был значок Американо-Канадской экстрассоциации. Эта организация совмещала в себе две страны Северной Америки – США и Канаду. Цзуи с первого взгляда узнал этого привлекательного мужчину с кроваво-красным бокалом в руке. Это был владелец клуба «Дюк», Дюк Лесли, кольценосец Совета Истины. В материалах, предоставленных Шутом, было много фотографий Дюка Лесли, а войдя в комнату, Цзуи моментально учуял запах крови и порочности.